Йоу-йоу-йоу, привет всем, кто есть в эфире и кого еще нет, и кто будет слушать. С вами Марат Татурос в передаче Aero Vibes на Нефтерадио. И сегодня мы послушаем электронную музыку от издательства Aero Records и не только. И я расскажу немножко о каждой композиции, артисте или, может быть, какой-то истории, связанной с этой. И начнем мы сегодня с композиции, которую мне не так давно прислал один мой товарищ, просто послушать. Он живет в городе Стерлитамак. Это тот город, откуда идет вся сода. Наверное, каждый в своей жизни использовал эту желто-красную пачечку с надписью «Сода». Так вот, она вся из города Стерлитамак. В нашем мире не так много мест, где ее производят. И, в общем, вот один из крупнейших производственных центров находится в Башкирии. Композиция – это дуэт, по сути, парня под псевдонимом «Chicken Hot» и его подруги Ксении. Chicken Hot, он гитарист. Мы с ним когда-то играли в группе «Ромео должен умереть». Долгое время жил в Москве. Засветился во множестве всяких инди-проектов. Вот такой интересный, неординарный парень. И вот буквально несколько лет назад он начал экспериментировать в какой-то такой инди-музыке. И периодически присылает мне свои работы. Мне они, честно говоря, нравятся. И вот недавно, обсуждая, что же такого прикольного в этих композициях, он сказал, что, наверное, это проникновенный голос Ксении. Его жены, кстати. У них есть ребенок, и вот они пишут такую классную музыку. Композиция была вообще без названия, вернее, артист без названия, и называлась она «У-у-у». Вот, ну, посмотрим, в общем, и раскроем смысл. Так что рад приветствовать всех в радиошоу «Aero Vibes». С вами я, Марат Татурос, на Нефтерадио «Chicken Hot». Я тебе скажу осторожно, что любить меня не можно. Я тебе спою на ночь глядя колыбельную про рыбы там летают глубоко, и растут кораллы высоко, высоко. Камушки целуют камушки, и щекочут, и хохочут. И ныряют звезды мимо брызг, слышен только лунный визг. И кальмары, проплывая рядом, меня ласкают взглядом. Breathe. Ну, вот такая композиция от Chicken Hot. Ее, в принципе, наверное, еще нельзя найти нигде, кроме нашей передачи. Вот. Ну, в общем, как мне кажется, очень такая интимная, камерная музыка, без лишних понтов, откровенная, чистая, творчество, передача мысли, состояния. Вот, и мне понравилось в конце слова «Все не так уж хорошо». Ну, в общем, так, чуть не настороженно, знаете, вот, хоть и про рыб, океаны. На самом деле, это такая классная концепция, которая здесь вот затрагивается. Я думаю, что мы ее затронем буквально через одну композицию. Та концепция, что мы вообще находимся на дне атмосферы Земли. То есть вода и воздух отличаются всего лишь одной молекулой воды или кислорода. И воздух, который мы дышим, это в принципе та же вода, только чуть в другой пропорции воды и кислорода. Поэтому мы в принципе такие водоходящие существа, и все наземные, в общем, жители — это тоже такие водные существа. Ну, продолжаем дальше. Значит, у нас на очереди проект Nobody Cat, КТ бестелесный, если перевести на русский. Это музыкант из города Магнитогорск. Это такой очень жесткий, индустриальный, современный город, которому, по-моему, не больше там, 60 или 70 лет. И основная часть вообще этого города — это металлургический комбинат, завод по переплавке, производству труб. Вот, это город, в котором все вот новое, получается, современное. Это девятиэтажки, это такие ровный ранжир улиц. Это все такое по советским лекалам выстроенная такая организованная какой-то механизм. Вот. Но в этом городе есть несколько очень классных проектов, причем два из них мы послушаем сегодня. И сейчас в эфире «Нефтерадио» Nobody Cat в передаче «Aero Vibes». Этот трек, кстати, можно зашазамить и добавить к себе в плейлист. Он официально издан на издательстве Aero Records, от которого мы ведем сегодня передачу. Так что оставайтесь с нами. Привет всем из Уфы. Будет сегодня много классной, интересной музыки с разных уголков нашей широкой страны и вообще континента. Thank you. Гром. И с вами Марат Татурус в передаче Aero Vibes. Мы сейчас слушаем трек музыканта Nobody Cat, Кота Бестелесный. А я надеюсь, кто слушает, зашазамил, чтобы добавить свой плейлист. И далее мы переходим к теме, поднятой вот буквально в предыдущей композиции, об атмосферном океане. И эта концепция, которую мой троюродный брат Ваня Иванов, кстати, вот заметьте, я Марат Татурус, Ваня Иванов, вот в Башкирии это нормально, когда разных людей, разных национальностей вот являются братьями вообще. Ну, мы не кровные, но по духу точно и в некоторой степени родства кровного тоже. Мы с ним делаем несколько проектов. Вот один из них – это его собственные песни. Сейчас, секундочку. Да, это передача Aero Vibes, нам напомнила заставочка. Так вот, мы с ним делаем несколько разных проектов, среди которых вот его проект «Сторонний наблюдатель». Трек этот еще пока не издан официально, его можно, в принципе, найти в интернете под названием «Атмосферный океан». Шазаму он, наверное, не поддастся. Мы его сделали специально ко Дню Земли. И он вот как раз раскрывает ту концепцию, что мы живем на дне атмосферы Земли. Ну, я долго рассказывать не буду, давайте послушаем. Если есть вопросы, заходите на нефтерадио.онлайн в раздел «Интерактив». Там внизу есть чат, в котором можно задать вопросы. Я на них с удовольствием отвечу. С вами я, Марат Татурус, на «Нефтерадио» в передаче «Aero Vibes». Творение любви. Я считаю, что музыка должна вдохновлять, поднимать, настраивать на положительный образ жизни. Ведь музыка – это такой мощный инструмент, с помощью которого мы передаем свои состояния, свои эмоции. Конечно, она бывает в нашем мире очень разная, но я, как человек, который ничем, кроме музыки, в своей жизни вообще не занимался, и это моя основная профессиональная деятельность. И вот я буквально вчера с коллегами общался. Вот в среднем я в год пишу где-то 300-350 треков. То есть, в принципе, каждый день у меня не обходится без завершения какой-то композиции. И сейчас я очень рад, что я сделал выбор в сторону музыки, которая как раз-таки является в большинстве своем вдохновляющей, какой-то творческой. Вот. И я осознанно в какой-то момент отошел от тех жанров, направлений, стилей. Я очень много занимался раньше клубной электроникой и выступал по клубам, и были там разные успехи в этой области, но в какой-то момент я понял, что это все способствование некому такому разложению общества, личности, своей собственной в первую очередь, ну и вообще всех тех, кто, так сказать, колбасится под то, что ты делаешь, где бы то ни было. Вот, поэтому, мне кажется, на каждом творческом человеке большая ответственность за то, что он делает, за каждое слово сказанное, за каждую ноту записанную. И я желаю, чтобы каждый чувствовал эту ответственность, и мы делаем этот мир таким, какой он есть. Каждый из нас прямо сейчас, отвечая на какой-то вопрос или делая какое-то дело, задумывая какой-то план, мы формируем эту реальность. Вот, я, конечно, ушел чуть далеко в некие такие философствования, но буквально вот на днях звучала такая фраза в одном разговоре: искусство — это не зеркало, отражающее реальность, а молот, ее формирующей. То есть, да, можно подумать, что мы типа там как бы что-то притворствуем каким-то жанром и направлением. Но это до определенного момента, на каком-то этапе творец, он уже начинает задавать эту игру. И задает ее тот, кто тверд в этом намерении, уверен в этом и делает, играет игру до конца, до победного. И тогда она становится чем-то присутствующим в этом мире по-настоящему существенным. Ну, пойдем дальше по нашему плейлисту сегодняшнему и перенесемся мы в город Санкт-Петербург. Кстати, вот по поводу чуть духовных разговоров, и как раз проект называется Local Spirit. Это композиция... Так, секундочку... Композиция Local Spirit от Александра Ронина, который известен с проектом Ronin Beat. Это прям такой очень гремящий. Они выступали там чуть ли не на диджей-парадах, на разогреве у крупных коллективов. И вообще много гастролируют и гастролировали. Ronin Beat. Александр Ронин, он больше как такой фолк-певец. Но фолк — это не фольклор. А прошу здесь вот чуть-чуть понимать, что для iTunes, например, фолк — это человек с гитарой, который поет свои собственные вещи. То есть это ни к фольклору никакого отношения не имеет. Ну, в общем, некий такой сонграйтер, который исполняет свои песни под гитару. И вот один из его тоже бисайд-проектов. Ведь всем известно, что музыкант, он, не, как правило, не одногранен, а многогранный. И вот в случае с Александром... Один, еще раз повторяюсь, один из его проектов Local Spirit, внутренний дух, получается, называется. Это такой амбиент, это те какие-то укромные уголки души, в которых кроется что-то такое приятное, уютное, хорошее, не обремененное никакими стильными жанрами и какими-то коммерческими влияниями. Проект из Санкт-Петербурга, Local Spirit, композиции «Хурма» на Нефтерадио в передаче «Aero Vibes». Слушаем. Это был проект Local Spirit Александра Ронина. В принципе, если кто хотел зашазамить, могли это сделать. Потому что трек этот тоже официально издан на нашем лейбле Air Records. Кстати, если есть у кого интересный материал, который подходит под нашу концепцию, с легкостью отправляйте. Мы с радостью все рассмотрим, послушаем. Я, в принципе, тем музыкантам, у которых композиции там на уровне заготовок, всегда подсказываю, что можно доделать. Тех, кому нужно сведение, я помогаю все свести, делать мастеринг и сдать. Поэтому, если есть у кого друзья, смело отправляйте нам Air Records или находите меня в сети. Я Марат Татурус. И мы сейчас на Нефтерадио слушаем передачу Air Vibes. Следующая композиция у нас будет проекта Хауа. Это проект, который построен на концепции башкирской музыки в жанре world music. То есть такое совмещение неких этнических мотивов, звуков с электроникой в таком актуальном формате. Проект существует с 2006 года. Я его основной саунд-продюсер, инициировал его Павел Шатров, первый кураист, который исполнял, значит, на курае партии. Это был очень известный во всем мире Роберт Юлдашев. Курай – это башкирский народный инструмент, обертоновая флейта, которая не имеет никаких свистков или мундштука. Она вставляет специальным образом между зубьями и языком, закрывается губой, и тем самым образуется такой амбушюр. И очень классно звучит, чем-то похоже на китайскую или японскую флейту сикухати. В общем, в управлении с электроникой. Эта композиция еще примечательна тем, что, во-первых, она называется Зелим. Это река в Башкирии, которая вообще на башкирском звучит как Эзем. И это прямое название вообще Эдема из Корана. И в композиции исполняет родовую песню, считалочку, игралочку с младенцем Зилия Бахтиева. Она вот из древнего рода Бахтиевых, которые сейчас насчитывают до 70 человек, певцов, танцоров, поэтов. В общем, такая большая-большая творческая семья. И мы сделали в нескольких разных вариантах эту считалочку. И вот один из них в проекте «Хауа». В композиции «Зелим» на Нефтерадио. Hey. вами Марат Татурус на Нефти Радио в передаче Aero Vibes. Мы слушаем композицию «Зелим» от проекта «Хава». Ее, кстати, можно зашазамить на счет 3-2-1. Чуть-чуть, хоп. Окей. И я вот смотрю, просто еще в плейлисте есть несколько очень классных композиций, которые хотелось бы послушать, поэтому мы уже не дослушаем до конца эту. Следующий проект из города Орск. Это сопродюсер лейбла Air Records Дмитрий Природнов, который выпускается под псевдонимом Astral Segment. И композиция, сделанная вместе с проектом Аштера, называется «Космическая Одиссея». Это такой яркий и хороший пример такого псай-чила, такой грамотной электроники. Сейчас, секундочку. Да, заставочка нам напомнила о том, где мы находимся, на вибрациях лейбла Aero. И, кстати, на подложечке, это стандартный такой вопрос, что звучит на подложке, звучит сегодня композиция, которая скоро выйдет на третьем сборнике от нашего лейбла, называется «Письмо от маленькой молекулы». Друга и товарища Empty Spaces, Марат Кадыров, который живет в Москве. Но это вообще отдельная галактика, о которой мы поговорим, я думаю, в следующих передачах. Пока мы говорим в его вибрациях, в его таком письме от маленькой молекулы. Мне кажется, отражает название, концепцию. Так вот, вернемся мы к городу Орску. Это недалеко от Оренбурга. Astral Segment. Музыкант, который ведет школу бибоев. Сам отличный хип-хоп танцор, бибой. Винил Маста и все, что с этим связано. Old school. В общем, и вот тоже самовыражается в таком интересном электронном жанре. Частый гость всех фестивалей, которые проходят в нашем регионе. Это фестивали Ная, Табын, Тамга и другие всякие классные мероприятия. С удовольствием подрывается, приезжает и играет, может играть часами, ночами и так далее. В общем, у него всегда в запасе есть какая-то следующая классная композиция. Вот, ну а пока «Космическая Одиссея» от Astral Segment и Аштера на волнах Нефти Радио в передаче Aero Vibes. Да, кстати, напоминаю, это тоже официальное издание. Его можно зашазамить, чтобы добавить свой плейлист. Ну что ж, бодренько двигаемся по плейлисту, чтобы успеть послушать еще то, что запланировано, потому что нас ждет еще несколько очень классных композиций. И следующее, продолжая космическую одиссею, она тоже связана с космосом, и второго проекта из Магнитогорска, который я сегодня обещал, это проект Валерия Христова «Ксибил». Шибальба, я так понимаю, это что-то относится к южноамериканской вот, мифологии, в общем, такое чуть эзотерическое какое-то место. Значит, композиция «Starfall» в моем ремиксе. Композиции очень часто входят в разные сборники от европейских издательств и диджеев. И я поэтому решил включить ее сегодня в наш плейлист. Ну, давайте двигаться по плейлисту. Ксибил из города Магнитогорск. Ну да, вот здесь хотелось бы чуть-чуть еще сказать, что Валерий, он вообще астролог и дает очень такие классные, четкие расклады по астрономии, исходя из нескольких школ и концепций. Ну вот, и такой достаточно широкого взгляда музыкант тоже, который принимает участие во многих фестивалях России. Ну, до этого года, это лето, конечно, всем было такое домашнее, так сказать. Но я успел посетить 4 крупных площадки, поучаствовать в 4 фестивалях, в принципе, с хорошей географией, поэтому чуть развеялся. Надеюсь, что у каждого выдался момент, чтобы съездить туда, куда он хотел или мечтал, в нашей любимой, большой, замечательной родине. И Валера, он сам мультиинструменталист, играет на множестве разных инструментов и духовых, и на очень сложном перкуссионном уду. Это глиняный горшок, в котором звук извлекается с помощью закупоривания ладонями отверстий, двух отверстий. Ну, вот, это достаточно такой интересный, тоже похож чем-то на табло, очень непростой в использовании. Вот, но он уже научился на нем хорошо играть. Также он играет на диджериду, манячит по этому поводу, проводит звуковые медитации и релаксации. Ну, в общем, наш человек, наш космический парень, звездный мальчик с фамилией Христов. Меня она тоже очень симпатизирует. Такая непростая и о многом говорящая фамилия. Каждый, наверное, ну я, по крайней мере, хотел бы быть таким. Starfall в ремиксе Марата Татуруса на Нефти Радио в передаче Aero Vibes. что ж, это проект «Ксибил» с композицией «Starfall» в ремиксе Марата Татуруса, который можно найти на нашем издательстве в любом из доступных сервисов Spotify, iTunes или какой-либо другой еще. И чтобы успеть все же уложиться в тайминги намеченные, мы перейдем к следующему проекту, следующей композиции. Это Марина Гончарова, которая выступает под именем Маринад. Музыкант из города Кострома, которая ведет свою еженедельную передачу на берлинском бойлер... не бойлер-рум, а... Ох, вылетел из головы. Ну, в общем, Маринад можно тоже поискать в сети, найти много классных ее композиций, миксов, сетов на Mixcloud и так далее. То есть она диджей, играет очень классную экспериментальную даунтемпо музыку, всегда какие-то вытаскивает такие классные звуки, которыми я лично вдохновляюсь, честно говоря. Ну вот, к счастью, мы несколько раз даже виделись на фестивалях, которые проходили в городе Кострома, но мне еще ни разу не удалось ее довести до солнечной Башкирии, кстати, из которой я передаю всем привет. У нас солнце отражается в окнах домов, в наших сердцах и дарит хорошее настроение. Марина Гончарова с проектом «Маринад», композиция «Trains» на Нефтерадио в эфире передачи «Aero Vibes». где я изображаю поезд, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Трейнс, как мы можем заметить, в этой композиции использован Field Recording. Это Марина Гончарова, а.к.а. Маринад. Ее стоит найти, внести в свои плейлисты. Она всегда радует очень бодрый, такой глубокой, интересной музыкой с кучей экспериментов. Мне очень нравится всегда слушать и старые работы, и я в ожидании новых. Они вместе с Игорем Битбургером регулярно делают ремиксы на наши другие композиции других артистов лейбла Air Records. Ну и в завершении сегодняшней передачи я вот решил завести такую традицию. Это не наши артисты, но такие находки. Для кого находки, для кого уже любимые, может быть, треки. Вот в прошлый раз у нас была Ася Лисина. А в этот раз я хочу вас познакомить с музыкантами из города Уфы. Проект Тимура Хабибуллина и Романа Зарудия, который называется «Афалина Dreams». «Афалина» — это вид дельфинов, то есть сны дельфина. Вот. Они делают очень классную инди-музыку, которая хорошо ротируется вообще в больших сообществах, типа «Другое все». Ну, вот еще такие кураторы инди-музыки в социальных сетях ВКонтакте. Они подписаны на зарубежный лейбл, регулярно выдают хорошие такие качественные треки, которых очень немного в городе Уфа. Ну и вообще, как мне кажется, в России такой музыки глубокой, содержательной тоже немного. Поэтому приходится ее выискивать по крупицам, собирать, помогать доделывать. В общем, это такой процесс. Секундочку. В общем, это такой процесс, который требует внимательности, усидчивости, любви к музыке. И продолжая об Афалина Dreams, чуть хочу рассказать о ее создателях, участников. Тимур Хабибуллин вообще по образованию медик, как и Роман Зарудий. Значит, но всю жизнь занимается музыкой, абсолютным слухом, шикарной техникой исполнения, очень грамотный пианист, джазовый музыкант, которого знают еще по проекту «Санки», кстати, который в прошлом году взял гран-при на Грушинском фестивале. Это тоже вот при большом участии Тимура. Позитивный, добрый, жизнерадостный, очень активный человек, который всегда откликается на какие-то творческие инициативы. И Роман Зарудий – это вообще мой сосед, мы с ним живем в одном подъезде. Он барабанщик, ну и вообще такой идейный вдохновитель. Он челюстно-лицевой хирург. Я его еще знаю с конца 90-х, когда мы с ним записывали рекламные радиоролики. То есть он диктор. И вот буквально несколько лет, как они запустили проект «Афалина Dreams», который, ну, мне кажется, вообще в российском пространстве точно на лидирующих позициях. Они недавно попадали в топ-10 в плейлисте в каком-то знаковом вот в инди-музыке, вроде как раз в группе «Другое все». И вообще в мире, мне кажется, это такая сейчас волна, которая тоже отражает какую-то такую конструктивную, бодрую позицию, свободный от жанров, но в то же время вместе, включая весь багаж и все наработки классной жанровой музыки, она остается вне ее. Так что слушаем группу «Афалина Dreams». Это финальный трек в нашей передаче. С вами был я, Марат Татурос. на Нефтерадио, Аэровайбс. Ищите нас в социальных сетях, добавляйтесь, следите за новостями. У нас регулярно есть какие-то интересные инфоповоды. И встретимся в следующую субботу, также в 12 часов по московскому времени. Обнимаю всех, шлю пламенный привет из солнечной Башкирии. И где бы вы ни были, принимайте эти лучики радости, солнца и любви. Афалина Дримс, Light as Girl, светлая как девушка, что ли, вот так могу перевести. Ну все, до новых встреч, дорогие друзья, обнимаю.